И тень эта, легкая, ранимая, едва шевелилась в такт сердцу или тайным порывом души, будто наука беззвучно шептала, обращаясь к ночной темноте. Чтобы хоть как-то прогнать жажду, я сглотнул слюну, но в тишине звук показался до жути громким. Вдруг, будто бы это послужило неким знаком, наука встала, едва шурша одеждой, опустилась на колени у изголовья дивана и посмотрела мне в глаза. Я тоже смотрел ей в глаза, но они мне ничего не говорили. Зрачки были неестественно прозрачными, словно из них выглядывал иной мир. Но сколько бы я ни всматривался, ничего не мог обнаружить в их глубине. Лица наши разделяли сантиметров 30, но мне показалось, что наука за несколько световых лет от меня. Я протянул руку, чтобы коснуться ее, а наука подалась назад, и ее губы слегка задрожали. Затем она подняла руки и, не спеша, начала расстегивать пуговицы халата. 7 пуговиц! Я смотрел, как ее тонкие красивые пальцы одну за другой расстегивают эти пуговицы, словно сон мой продолжался. Когда поддалась последняя, наука стянула халат, как насекомое сбрасывает кожу, и откинула его назад. Под халатом ничего не было. На ней осталась лишь заколка-бабочка. Сбросив халат, наука, продолжая стоять на коленях, смотрела на меня. В мягком лунном свете ее мерцающее тело выглядело беспомощным, как у новорожденного младенца. Стоило ей немного, самую малость, шевельнуться, и едва заметно сдвинулся попавший на тело свет луны, изменив ее силуэт. Грубая тень, сотканная из частиц, груди с маленькими сосками, впадины пупка, талии и волосков лобка, изменялась подобно кругам на спокойной глади озера. «Какая идеальная плоть!» — подумал я. «С каких это пор у наука такое совершенное тело? И куда делось то, которое я прижимал к себе в ту незапамятную весну?» В ту ночь, когда я медленно раздевал плачущую наука, у меня осталось впечатление какого-то несовершенства. Грудь твердая, соски, как выступы, не на своем месте, талия жесткая. Конечно, наука была девушкой красивой, а тело ее пленительным. Оно возбуждало меня и увлекалось невероятной силой, но даже так, прижимая к себе ее ногое тело, лаская и целуя его, я вдруг поймал себя на странном и глубоком ощущении его неловкости, какой-то несбалансированности. Обнимая ее, я будто хотел сказать: «Я имею тебя, я вхожу в тебя, но это ничего не значит. Мне все равно, ведь это лишь телесная связь. Мы лишь говорим друг другу, что можем общаться только соприкосновением наших несовершенных тел, и мы тем самым разделяем между собой наше несовершенство». Ну, естественно, на такое объяснение я не решился. Я лишь молча и крепко ее обнимал и чувствовал чужеродную сухость, что оставалось в теле наука, не в состоянии к нему привыкнуть. И это осязание лишь добавило мне чувства и сделало мой член до невероятности упругим. Однако сейчас тело наука передо мной, и оно совсем другое. Оно будто бы переродилось в свете луны, стало совершенным, подумал я. Его детская пухлость, как после смерти Кидзуки, исчезла, плоть словно бы созрела. Тело ее стало настолько красивым, что я даже не почувствовал возбуждения. Я лишь рассеянно всматривался в ее тонкую талию, открытые гладкие груди, тихие толчки обнаженного живота и ниже в дымку мягких черных волос на лобке. Она показывала мне свое обнаженное тело 5 или 6 минут, а потом опять накинула халат, застегнув сверху все пуговицы по порядку, встала, тихо открыла дверь в спальню и скрылась. Я неподвижно лежал на диване, долго лежал. Затем передумал, встал, подобрал упавшие на пол часы, поднес их к свету. Без 24. Я выпил на кухне несколько стаканов воды, вернулся в постель, но не смог уснуть до рассвета, пока бледно-голубой лунный свет не померк в заливших всю комнату первых лучах солнца. Я был в полудреме, когда подошла Рейка и, похлопав меня по щекам, прокричала: «Утро! Утро!»